Глава 9. Я шла своим обыденным субботним маршрутом и с восторгом оглядывалась по сторонам. Мир, наполненный магией, сиял, искрился чудесами, манил нераскрытыми тайнами и блистал, словно величайшая из драгоценностей. Привычные, знакомые с детства места больше не казались мне изученными, а путешествия к родителям стали похожи на приключения, те самые, о которых я читала в любимых книгах. Здесь ничего не стоило встретить зверя тумана, медленно бредущего в сторону леса, ощутить невесомое прикосновение духа ветра или увидеть, как танцуют на мокрых крышах хрупкие дети дождя, услышать бойкую перекличку садовых фей, приветливо помахать им рукой и всю дорогу выслушивать их путанные истории и свежие городские новости. Да, теперь мне тоже было что рассказать маме. Впрочем, слова фей держались в моей голове не слишком долго. Вокруг было столько всего интересного, столько удивительного, столько красивого. Хотелось сунуть свой нос везде, познать все, и чем скорее, тем лучше. Наш мир был настолько прекрасен, что его было невозможно не рисовать. И я рисовала. Рисовала в перерывах, рисовала перед сном, рисовала по выходным. Прятала в шкаф очередной готовый альбом и с радостью бралась за следующий. Но еще более удивительным было ощущать магию в себе. Слабую, чуть тлеющую, такую переменчивую, но все-таки мою. Вот оно, подтверждение того, что пусть и не сразу, но из меня выйдет настоящий маг. Мастер говорил, что со временем она улучшится, точно так же, как это произошло с моими рисунками, и я ему верила. А это значит практика, практика и еще раз практика. Энергетическая магия оказалась достаточно сложным предметом, но вместе с тем весьма интересным и захватывающим. Здесь я сама творила волшебство, училась управлять энергетическими потоками и создавала магические конструкции. А еще они действительно работали, по крайней мере, если мне удавалось сделать все правильно. Вот только одного простенького заклинания было достаточно для того, чтобы вычерпать мой энергетический резерв почти до дна. Опытный маг в такой ситуации мог бы воспользоваться кристаллом или помощью фамильяра, а начинающему приходилось пить противные восстанавливающие сборы, налегать на печеньки и ждать, пока энергия восстановится сама. Из-за этого теории в наших занятиях получалось гораздо больше, чем практики, но я не унывала. Училась, чертила схемы, запоминала знаки, читала книги и прислушивалась к рекомендациям. Когда начальный курс был выучен и сдан, мастер Свенсон поставил очередную галочку в нашем учебном плане и довольно улыбнулся. «А вот теперь самое время исследовать подвал». «Подвал?» – удивилась я. «Чего там исследовать? Колбасу? Сыр? Вещи из других миров? Это все я уже видела». «А двери?» «И двери видела», – вздохнула я, вспомнив свое падение в озеро. «Интересно, как там поживают Аквериус с Глимерией? Вот бы их навестить». «Постойте, так мы что, в другой мир пойдем?» «Именно», – хлопнул в ладоши маг. «Так что пакуй рюкзак, девочка, через полчаса выдвигаемся. С собой конспекты по начертательной и энергетической магии, флягу с водой, перчатки, походное одеяло, личный набор посуды, гигиенические принадлежности и комплект сменной одежды». «Думаю, на 2 дня хватит». «Ура!» – завопила я и шустро сгребла лишние тетради в ящик стола. «Уже бегу!» «Юна, ну когда ты уже научишься?» Я хлопнула себя по лбу. «Точно, правила!» И смущенно пожала плечами. «Не знаю, наверное, в следующий раз. Некоторые вещи просто невозможно запомнить. Да и надо ли?» Через полчаса я уже стояла в подвале полностью экипированная и едва не подпрыгивающая от нетерпения. Другой мир! Другой мир! Ну, наконец-то! Да, мое первое путешествие вышло не самым идеальным и доставило немало проблем, но теперь-то все будет хорошо. С мастером Свенсоном по-другому и не бывает. «Добро пожаловать в мир Виларна», – торжественно объявил учитель и уверенным движением распахнул одну из дверей. «Вот так все и должно быть, безопасно и спокойно, без ушибов и падений. Я даже не успела додумать эту мысль, как идущий впереди наставник коротко ругнулся и рухнул, словно подкошенный. В следующий миг то же самое произошло со мной. Плюхнувшись в липкую, дурно пахнущую слизь, Я заозиралась в поисках мастера, но увидела лишь исчезающую за поворотом шляпу. Быстро набирая скорость, учитель уносился вдаль по длинному каменному тоннелю. «Что за...» – изумленно выдохнула я и тут же покатилась следом. Разлитая по полу дрянь оказалась не просто вонючей, но еще и до ужаса скользкой. «Сгруппируйся! Колени! К груди! Руками! Обхвати! И... голову! Встретимся внизу!» – донесся до меня приглушенный расстоянием и ухабами голос учителя. Неуклюже барахтаясь в вязкой жиже, я съежилась до состояния шара и, вопя от ужаса, полетела в неизвестность. Маленькую и легкую меня мотало по тоннелю словно песчинку, подбрасывала на кочках и заносила так, что сердце стучало, как бешеное. Подстегиваемый неровностями, голос срывался и дрожал, но остановиться я уже не могла. Кричала, пока впереди не забрезжил свет. Потом поняла, что там может оказаться даже страшнее, и стала кричать еще громче. «Если переживу этот день, больше никаких путешествий. Буду сидеть дома до самой старости». К моему удивлению, приземление оказалось вполне комфортным. Я открыла глаза и застонала. «Ну еще бы! Упала прямо на учителя. Это ж надо было так!» «Иона, ты как?» – придушенно поинтересовался он. «Не знаю», – честно призналась я. «Но вроде бы живая, только спина болит, вот». «Ага, у меня примерно так же», – подтвердил наставник. «Плюс еще грудь и живот». «Ой, простите», – я с трудом отклеилась от волшебника и сползла на землю. «Да ничего», – отмахнулся он и с кряхтением поднялся. «Главное, что все живы и целы». А ушибы и синяки я сейчас подлечу. «Мастер, а что это вообще было?» «Склизень. Что-то среднее между гусеницей и улиткой без панциря. Только больше. Сильно больше. При перемещении они выделяют обильную слизь, которая защищает их тело от повреждений и помогает им двигаться быстрее. В нее-то мы с тобой и угодили. Если верить календарю, то сезон их миграции должен был закончиться неделю назад». «Видимо, не закончился. В любом случае, это моя вина. Стоило проверить все заранее. Зато ты молодец, не растерялась и все сделала как нужно». Я стряхнула с себя жирные комья слизи и смущенно улыбнулась. Как всегда, похвала действовала на меня лучше любого успокоительного. Даже как-то неловко. «Прижать колени к груди и обхватить их руками, да?» – переспросила я. «А с головой что? Хочу знать». «Приподнять и тоже прижать к себе». «О, я так и подумала, в смысле сделала. А подумала я... нет, кажется, в приличном обществе о таком не говорят». Мастер Свенсон усмехнулся. «Ясно, так и запишем. Думали об одном и том же. Ладно, а теперь лечиться». Я повернулась к наставнику спиной и замерла. Магическое воздействие прокатилось по телу мягкой теплой волной, задержалось в районе позвоночника, а потом ушло вместе с болью. Склизни – это, конечно, гадость, и кунки по тоннелям тоже, но попадать в переделки с мастером определенно лучше, чем одной. «Заживляющие зелья, успокаивающий сбор, еда», – продолжил беспокоиться учитель. «Да нет», – махнула рукой я, – «все нормально». Потом оглядела себя еще раз и со вздохом добавила. «Помыться бы». «Да, было бы неплохо», – согласился волшебник. «Кажется, тут недалеко есть подходящая заводь». Пока мы шли, я с любопытством оглядывалась вокруг. Мир Вейларна был совсем не похож на наш. Странная голубая земля, крупные синие растения с цветками-коробочками и яркое абрикосовое небо. К счастью, вода оказалась не красной и даже не фиолетовой. Прозрачная и зеленоватая, она мирно колыхалась под порывами ветра и выглядела вполне безобидно. «А тут точно нет никаких склизней?» – с подозрением поинтересовалась я. Учитель с любопытством склонился над водой. «Сейчас проверим». Поразмыслив, я последовала его примеру. Из заводи на меня смотрела худенькая большеглазая девочка с гладкими блестящими волосами. Не слишком складная, но вполне симпатичная. «Ох, да это же я! Но почему?» Я с осторожностью дотронулась до чудесных прядей и тут же отдернула руку. «Бррр! Ну и мерзость!» Вытерла пальцы о подол и скорбно склонила голову. Никакое это не чудо, просто слизь. Хотя, если бы она не воняла и не клеилась, то было бы здорово. Идеальная укладка и никаких забот. А так, даже говорить не о чем. Или все-таки есть? Пока я мучительно выбирала между красотой и чистотой, мастер сотворил воздушный пузырь и окунул голову в воду. Вдумчиво изучил речной пейзаж и поднял большой палец вверх. «Все в порядке. Крупной живности нет, дно чистое, вода теплая. Купайся, а я отвернусь и посторожу». Я недоверчиво прищурилась. «Точно в порядке?» «Точно», — со вздохом подтвердил учитель. «Но если что, кричи и постарайся не отходить от берега, он довольно крутой». «Поняла, буду плескаться на мелководье». Я стянула с себя испачканную слизью одежду и тщательно выстирала, затем развесила ее на ближайших кустах и вымылась сама. Клацая зубами, натянула мокрые вещи и негромко окликнула учителя. «Мастер Свенсон, я все». «Отлично». Маг развернулся и запустил в мою сторону тонкое магическое плетение. «Заклинание сушки!» – обрадовалась я и гостеприимно распахнула руки. «Делать такое я пока еще не очень умела, но вот различать вполне». Влажная одежда превратилась в сухую меньше, чем за минуту. Волосы высохли и привычно встопорщились. Даже сапоги, и те стали как новенькие. «Ой, а платок?» – я вопросительно уставилась на учителя, но он лишь головой покачал. «А платок сама. Это ты уже можешь, так что давай, пробуй, а я мыться». «Угу», – потерянно выдохнула я и отвернулась. Начертила на песке заветную схему, сверилась с конспектом и, убедившись, что все правильно, принялась плести ее в воздухе. Напряглась, вливая в заклятие капельку личной магии, и замерла в ожидании последствий. Платок, разумеется, загорелся. Наученная горьким опытом, я бросила его на землю и поспешно затоптала ногой. «Да, уже четвертый за эту неделю. И что я скажу родителям?» Через некоторое время вернулся мастер Свенсон, чистый и сухой. Скептически оглядел кучку пепла и тоже вздохнул. Снова сожгла. «А то?» «Что на этот раз?» «Слишком поспешно вбросила энергию». «Ага, это бывает. Ничего, не получилось сейчас, получится в следующий раз». «Получится», согласилась я. Но потом не выдержала и с надрывом добавила. «Но платок-то был последний». «Не переживай», – отмахнулся от меня учитель. «Будут тебе платки, но только позже. А сейчас дело. Видишь вон тот камень с голубыми прожилками? Это мантиар, природный источник, максимально приближенный к нашей магии. Лучший вариант для тренировки магических схем. Чертишь схему действия, добавляешь к ней схему проводник, запускаешь активирующий импульс и дело в шляпе. Если работает, значит все правильно. Ставишь галочку и переходишь к следующей. Если нет, повторяешь, пока не получится. И так, пока не кончатся схемы. Или резерв». Я тоскливо приподняла увесистый конспект. «Более вероятно, что последнее. Кстати, а что будет, если я подключусь к источнику сама? Резерв восстановится?» «И думать забудь», – тут же растердился мастер Свенсон. «Для начинающего мага это очень опасно и может привести к разрыву энергетических каналов, так что никакой самодеятельности на этом поприще. Вот найдем тебе фамильяра, раскачаем резерв, укрепим каналы. Тогда, пожалуйста, обещаешь?» Я посмотрела на него с испугом. «Да, конечно, никакой самодеятельности. А вы?» «Для начала понаблюдаю за твоей работой, но если ты продемонстрируешь мне осторожность и благоразумие, то не буду стоять над душой и займусь чем-нибудь полезным», — сообщил маг и извлек из сумки странного вида щетку. «Не то ёршик для посуды, не то метелку для сбора пыли». Мои глаза тут же загорелись. «А для чего это?» «Собирать пыльцу зорецвета». Он кивнул в сторону крупных красных цветов, видневшихся на опушке. «Очень ценная и полезная штука. Входит в разные сборы и активно используется в медицине». «Ой, а можно мне тоже попробовать?» «Можно, но только когда отрисуешь все схемы». Я смиренно кивнула и принялась за работу. «Все верно. Дело есть дело». Расчистила полянку возле камня, достала из рюкзака нож и чертежные принадлежности, старательно вычертила первую схему, тщательно проверила все узлы, с максимальной осторожностью замкнула связующий контур и дала схеме легкий магический толчок. Затаила дыхание и сделала шаг назад, только бы не переборщить. Высеченный в земле контур засветился малиновым, и я с облегчением выдохнула. Кажется, получилось. «Молодец», — похвалил меня учитель. «Раз все хорошо, то не буду тебе мешать. Если что, я на поляне». Отработать 10 схем для того, чтобы пошерудить странной щеткой в недрах огромного цветка, что может быть проще? Вперед, маленькая волшебница, ты сможешь. Я устало промокнула лоб рукавом и закинула сумку на плечо. Ну вот и все. 7 схем из 10. Не так уж и плохо. Поднялась на холм и с интересом уставилась на поле цветов. Вблизи они оказались даже больше, чем я ожидала. И залезшего в венчик учителя можно было опознать только по торчащим оттуда ногам. Не придумав ничего лучшего, я осторожно подергала его за сапог. «Мастер Свенсон, а у меня резерв закончился». «Рановато. Ну и ладно, тогда самое время перекусить». Он осторожно приподнял красный цветочный кокон и выбрался наружу. «Простите». Мак вытер перепачканное пыльцой лицо и выдал мне одну из своих ободряющих улыбок. «Ничего страшного, я же говорил, со временем он обязательно увеличится». Я мечтательно прикрыла глаза. «Вот бы мне фамильяра поскорей, уж мы бы с ним эту проблему быстро решили». «Да, было бы неплохо, но чем, скажи на милость, ты собираешься его привлечь?» «Ну, у меня довольно неплохие знания по ботанике, и в минералогии я разбираюсь, умею рисовать простые руны, чертить базовые схемы, даже зелья немного варю». «Так-то оно так», — согласился учитель. «Да только фамильярам это все без надобности. Уникальная личность и магический фон — вот что их интересует. Но твоя личность все еще формируется, а о фоне и говорить нечего, слишком слаб». «Думаю, ближайшие года полтора на фамильяра можно не рассчитывать». «Нечестно», — возмущенно пискнула я, но, не найдя поддержки у мастера, села и задумалась. «Ладно, и что мне тогда делать?» «На сегодняшний день лучший способ увеличить твой резерв – это практика и медитации». «Медитации!» – выдохнула я с отвращением. «Медитации!» – серьезно повторил волшебник. «Это как мои первые наброски, только еще хуже, я правильно понимаю?» Мастер ухмыльнулся. «Именно так». «Ладно, уговорили, но только не сегодня». «Определенно. А теперь бери щетку и залазь уже в свой цветок. Ты ведь этого хотела?» Я посмотрела на учителя с восторгом. «Мастер, да вы просто мысли мои читаете». «Ну-ну, будет тебе», – рассмеялся он. Я с нежностью погладила нагретый солнцем бутон. Мягкие ворсинки робко защекотали мои пальцы. И я задохнулась от острого мимолетного счастья. Медленно наклонила плотный тяжелый венчик и погрузилась в алое марево трепетных лепестков. Протянула щетку к пышным гроздьям тычинок и аккуратно смахнула желтую пыль в висящий на шее туесок. 7 магических схем и 2 часа работы? Без сомнения, это того стоило. Когда бутерброды были съедены, а чай выпит, мы без промедления отправились дальше. Крупные синие кусты сменились гигантскими синими деревьями, а на смену голубой земле пришла высохшая хвоя и хрусткий лавандовый мох. Выбравшись на освещенную поляну, учитель достал из сумки темный кособокий флакон, отпил из него несколько глотков, аккуратно завернул крышку и с интересом принюхался. Присел на четвереньки и начал что-то сосредоточенно простукивать и измерять. Затем тщательно ощупал растущий по краям мох и огорченно щелкнул языком. «Дальше». Я посмотрела на него с любопытством, но спрашивать ничего не стала. «Сам расскажет, если захочет». Та же история повторилась на следующей поляне и на следующей, а потом нам все-таки повезло. «Здесь», – веско произнес учитель и протянул мне горсть какого-то порошка. «Рассыпай по поляне, только не шуми. Нямры очень пугливые». «Нямры?» – удивилась я. «А кто это?» «Местная разновидность грибов. Сейчас мы их с тобой приманим, а потом попробуем поохотиться. Технология проста. Садишься, ждешь, пока гриб выглянет наружу, затем хватаешь его за ножку и бережно выкручиваешь. Главное условие – быть аккуратным и не нарушить целостность гриба. Справишься?» «Попробую». «Отлично, тогда рассыпай». Мы разбросали порошок на сизый ковер мха и приготовились ждать. Первый гриб появился минут через 10. Осторожно покрутил яркой лазоревой шляпкой и медленно приподнялся над землей. Учитель прыгнул к добыче, словно кошка, мягко и стремительно, и выкрученный из гнезда гриб тут же отправился в корзину. Вскоре повезло и мне. Маленькая круглая шляпка появилась буквально в метре от моей ноги. Взволнованная и предвкушающая, я бросилась вперед, но в ладонях осталось лишь несколько веточек мха. Проворный гриб успел юркнуть обратно в норку. «Ладно, попробуем еще раз. Вначале тихо и медленно, а потом бережно и быстро». Я с ликованием выкрутила из земли мясистую ножку и сложила гриб к себе. «Поймала! Первый есть!» Через некоторое время к нему добавился второй, затем третий и четвертый. Я удовлетворенно улыбнулась и протянула руку за пятым, но проклятый гриб снова оказался быстрее. Осторожные пальцы схватили лишь пустоту. То же самое случилось и с шестым, а затем с седьмым, восьмым и даже с девятым. Униженная и разозленная, за десятым я дернулась уже резко, слишком резко. В тишине леса раздалось громкое «хрусть», и я растерянно сжала в руке скользкую лазуревую шляпку. «Ох, мастер Свенсон, я его сломала. Случайно. Это сильно плохо?» Я замерла в ожидании чего-нибудь ужасного, но учитель лишь улыбнулся и выкинул шляпку подальше в лес. «Нет, скорее познавательно». Затем сдернул с пояса маленький черный бутылек, сбрызнул из него то место, куда скрылась ножка гриба, а потом плеснул несколько капель мне на ладони. «Растирай, нужно нейтрализовать сок». Я запаниковала. Так и знала, они ядовитые. «Ой, что теперь будет, что будет?» «Так, ну-ка успокойся, мастер Свенсон рядом, он тебе поможет. Точнее, уже помогает. Так что перестань трястись и растирай». Торопливо размазала по рукам едкий зеленый настой и взволнованно уставилась на мага. «Что дальше?» «Хорошо, а теперь просто сиди тихо и не двигайся». Мастер вернул склянку на место и встал в позу для заклинания. «Ой-ей, раз без магии не обойтись, значит все еще серьезнее, чем я думала. Так, а я вообще выживу?» Подчиняясь воле мастера, воздух вокруг нас завибрировал, сгустился и принял форму шара. «Защита и невидимость». Одними губами пояснил маг. «Сейчас начнется». «Что начнется?» – шепотом просипела я. «Так это был не яд?» «Яд?» – удивленно переспросил учитель. «Нет, конечно же нет». «А что?» «Сейчас увидишь. Начинается». И правда, вдалеке послышался треск веток, скрежет когтей, и что-то действительно началось. Поднимая тучи сосновых иголок, на поляну выскочили странные клыкастые создания – похожие на тонконогих длинношерстных волков, они нервно били сине-черными хвостами и жадно нюхали воздух. Я вцепилась в кофту учителя и тихонько завыла. «Тш-ш-ш!» – укоризненно шепнул он. «Могут заметить». Я испуганно закивала и зажала рот ладонью. «Только бы не разреветься. Если разревусь, они услышат. А если они услышат, то... Дыши, Юна, дыши!» К счастью, единственным, что интересовало волкообразных зверюк, был выброшенный учителем гриб. Они рычали и полосовали друг друга когтями, кусались и дрались, и все ради того, чтобы получить заветную шляпку. В какой-то момент я поняла, что больше не вынесу, и накрыла голову руками. Не видеть, не слышать, не знать. Представить, что я дома под одеялом, и все это просто сон. Да, такие жуткие создания могут быть только во сне, и только во сне они могут так страшно скалить зубы и рвать друг другу глотки из-за такой ерунды, как маленький синий гриб, а на его нет, невозможно. «Эй, все уже закончилось», – учитель осторожно тронул меня за плечо, и я робко выглянула из своего укрытия. Действительно, звери больше не дрались. Крупный широкогрудый волк с разорванным ухом смачно хрустел добытой в неравном бою шляпкой, а остальные со стервенением рыли землю. «Грибницу ищут», – прошептал мне на ухо маг. Когда на месте падения гриба образовался внушительный двухметровый котлован, странные создания наконец сдались и, разочарованно поскуливая, покинули поляну. «Ну вот как-то так», – развел руками волшебник. «Это фархайлы. Самые крупные хищники этого мира. Нямры для них – что-то вроде деликатеса или приправы к основному меню. Обычно они их не чуют, но стоит повредить гриб и выпустить наружу сок, В общем, если бы я не пустил их по ложному следу, грибница была бы полностью разграблена и съедена. Значит, если бы я не намазала руки отбивающей запах настойкой, то меня бы тоже съели? Ну да, как само собой разумеющееся, ответил мастер, и я почувствовала, как волосы снова встают дыбом. И это вы называете познавательным? Серьезно? Вполне. Фархайлы – очень редкие и красивые животные. Просто так их не увидеть, а приманив на гриб – запросто. А что, разве тебе не было интересно? Интересно? Да я чуть не умерла от ужаса. Однако мастер Свенсон выглядел таким гордым и воодушевленным, что сказать ему о моих страхах казалось настоящим кощунством. Поэтому я невнятно мотнула головой, то ли соглашаясь, то ли наоборот, и перевела тему. «Ладно, а что теперь? Будем собирать дальше?» «Не думаю. После этого представления нямры напуганы так, что будут торчать в укрытии не меньше недели. Только время зря потеряем. Лучше посмотрим, что там осталось после фархайлов». Я подхватила корзинку и со вздохом направилась за наставником. «Кажется, я их понимаю». «Ну-ка, проверим твою наблюдательность. Как считаешь, есть тут что-нибудь интересное?» Я скептически оглядела растерзанный подлесок. «По-моему, ничего». «Не скажи. А вот это, по-твоему, что?» Мастер указал на свисающую с куста сине-черную прядь. «Какой-то мусор». «Нет, это шерсть. Шерсть из хвоста фархайла. И за такой вот скромный клочок можно выручить 5-7 серебряных монет. Смекаешь?» Я смекала. И еще как. Даже дрожь из пальцев ушла. 5 серебряных монет. Это же целая куча денег. Следующие полчаса мы рыскали вдоль котловины не менее активно, чем сами зверюги. Когда все трофеи были собраны, а солнце начало клониться к закату, учитель вывел нас обратно к реке, к зарослям зарецвета и мерцающей в сумерках глыбе Монтиара. Пока я плескалась и пила, мастер набрал в котелок воды и достал жаровню. «У меня аж слюнки потекли. Чай?» «Суп», – грустно отозвался мастер. «Я сейчас сварю, а ты пока погуляй, ладно?» Я даже кружку выронила от такого предложения. «Погулять? В незнакомом мире на ночь глядя?» «Ну да, а что такого?» «Чтобы меня сожрали волки или обслюнявили гигантские гуси-улитки? Спасибо, но нет!» Мак посмотрел на меня с удивлением. «По-моему, ты слишком драматизируешь. Да, обычным людям здесь лучше не появляться, слишком опасно. Но ты же не кто-нибудь, а маг. Для нас это скорее забавно, чем хлопотно». «Нет, стоп, это я маг, а ты...» «Ученица мага», – закончила за него я. «И это совсем не то же самое. Я ничего не знаю об этом мире, не могу себя защитить и почти не умею колдовать. Разумеется, мне страшно». «Вот оно как», – смутился учитель. «Теперь понятно, почему ты так странно себя вела. А я еще расстраивался, что мир не нравится, что неинтересно. Прости, был дурак, исправлюсь». Я улыбнулась. «Да ничего, вы поняли, и это главное». Мастер почти улыбнулся мне в ответ, но потом посмотрел на котел и снова стал каким-то кислым. «А если защиту поставлю, тогда пойдешь?» «Да что с ним такое творится? Я что, не могу просто посидеть у костра и отдохнуть? Весь день бегали, как белки по весне. Куда еще?» «Ну, с защитой, наверное, можно. Вот только куда? И зачем?» Мастер махнул рукой в сторону лиловых кустов с мелкими светлыми ягодами. «Да вот, хоть за ягодами». Я с тоской поглядела на мелкие бледно-розовые плоды. «А что, за них тоже дают серебряные монеты?» «Нет, но зато их можно есть. Между прочим, на вкус почти как земляника». «Неинтересно», – замотала головой я. «Ладно, тогда просто доделай утренние схемы. У тебя же восстановился резерв». Я вздохнула. «Ну вот, опять работать. Надо было выбирать ягоды. Но вообще все это как-то странно». Что бы там ни говорил мастер, совершенно очевидно, что сейчас он просто хотел остаться один. И это как-то связано с котлом. Но почему? Разве мое присутствие может испортить суп? Или там настолько тайный рецепт, что никто не должен о нем знать? «Бух!» – громыхнуло прямо у меня перед носом, и я испуганно отскочила. Вместо того, чтобы наполниться магией, моя схема вспыхнула и взорвалась. Ну вот, опять испортила. «Так, Юна, а ну-ка сосредоточься, ты же не хочешь сидеть здесь до ночи?» Когда раздалось долгожданное «ю» накушать, я уже почти ничего не соображала, а резерв снова был пуст. Ну, наконец-то! Я устало доковыляла к реке и вымыла руки. Достала из рюкзака посуду и тут же направилась к костру. Уставилась на плавающие в котелке кости, бурые ошметки пены, цельные картофелины, поднимающиеся над поверхностью, и поняла, что сплю. Объяснить увиденное как-то иначе было попросту невозможно. «Мастер Свенсон, а это что?» «Даже не знаю», – растерянно отозвался он. «Наверное, суп?» «Да, ладно, хорошо, хоть без кожуры. А, неважно. Сейчас хоть сырое, лишь бы поесть». Я макнула ложку в неаппетитное варево, подула, сунула в рот и в ужасе закашлялась. «Соленое!» – наставник потупился. «Для себя я бы взял еще одну порцию бутербродов, но ты, молодой растущий организм, и сухомятка питаться не должна. Вот я и попытался, а вообще с готовкой у меня не очень». «Так вы поэтому меня отослали», – закатила глаза я. «Лучше бы сразу признались. Чего стесняться? Я вот тоже много чего не умею, потому и учусь. Не стыдно сказать, что не умеешь, стыдно не сказать, взяться за дело и все испортить». «Ну-ка, что у вас там еще из продуктов? Доставайте!» Мастер виновато вздохнул и выложил на траву наши съестные запасы. Приправы, лук, мешочек сушеных грибов, еще картошка. Не так уж все и плохо. «Так, для начала давайте его процедим. Ситечка у вас есть? А может, марля? Еще один котел? Отлично, от пенки и мелких костей избавились. Теперь можно и воду долить». Бульон получился густой, наваристый, ему не повредит. Мясо нарезаем и возвращаем в суп. Пусть доваривается. Сырую картошку чистим, режем, запускаем туда же. Она оттянет соль. А вот вареную пока отложим. Я ее потом через марлю протру. Будет у нас суп-пюре. Грибы я уже добавила. Лук и специи тоже. А лавровый лист рано. Его в самом конце кладут. Ну вот, совсем другое дело». Мы разлили получившуюся похлебку по мискам, разобрали хлеб и блаженно устроились возле костра. Мастер Свенсон восхищенно облизнул свою ложку и буквально заискрился от удовольствия. «Вкусно!» Я улыбнулась. «А то, не зря же я с 5 лет на кухне помогаю, кое-чему научилась». Дальше мы ели уже молча, только ложки стучали, и в самом деле неплохо. Кажется, сегодня я молодец. «Спасибо за еду», – торжественно поблагодарил меня учитель. «Уверен, со временем из тебя получится отличная жена». Я страдальчески сморщилась. «Ну, хоть вы не начинайте. Жена, замуж, никто на тебе не женится. Давай познакомлю тебя с хорошим мальчиком. Да сколько можно? В жизни и без этого есть чем заняться. А если хотите похвалить, то лучше скажите, что из меня получится отличный маг». «Ну, если честно, с готовкой у тебя пока лучше», – искренне отозвался он. «Намного, намного лучше». Я поперхнулась остатками супа. Мне-то казалось, что дела мои идут хорошо. План выполняю, умения прибавляются, мастер хвалит. Выходит, я что-то пропустила? Учитель вздохнул. «Ты очень ответственная и старательная девочка. Отлично справляешься и с зельями, и с орнаментами, да и с теорией у тебя порядок. Но для того, чтобы быть полноценным магом, нужен большой резерв и магическая стабильность. И вот с этим у тебя серьезные проблемы, потому и говорю». Я сгорбилась и посмотрела на мастера с укором. «Пусть так, но ведь можно же было как-то поделикатнее. Мне, между прочим, обидно». «Прости, перегнул палку», – смутился учитель. «Обычно я себе такого не позволяю, только с близкими друзьями, такими, про которых знаешь все и для которых личные слабости являются не трагедией, а всего лишь поводом для шутки. Просто потому, что посмеяться над проблемой – это гораздо лучше, чем заплакать». «Да ничего», – махнула рукой я. «Раз шутите, значит, уже ко мне привыкли. А раз я вам это прощаю и не собираюсь дуться ближайшие 2 недели, значит, и я привыкла. Друзья?» «Друзья», – согласился мастер Свенсон и с чувством пожал мою руку. Я мстительно ухмыльнулась. «Кстати, вы тоже далеко не такой идеальный, каким стараетесь казаться. Ругаетесь, делаете глупости, не замечаете важных вещей и абсолютно не умеете готовить». «Юна», – мастер оскорбленно запыхтел и посмотрел на меня с обидой. «Что?» – возмутилась я. «Откровение за откровение. Все честно». «Похоже, мой авторитет утерян безвозвратно», – горько усмехнулся он. «Теперь совсем не будешь меня уважать». «Ну почему же?» – удивилась я. «Конечно буду. Даже больше, чем раньше. Теперь вы хоть на человека похожи. Проще соответствовать». «Чудная ты». Я хихикнула. «Ага, и вы тоже». «И то верно. Два сапога пара». Мастер рассмеялся, и я почувствовала, как в груди растекается удивительная легкость и теплота. Я в нем не ошиблась и ничего не испортила. И вообще, все только начинается.